точка есть, где наше детство проходило, есть много разных лучших мест, но помнится наш край любимый, где мы еще совсем детьми друг другу открывали тайны, где зарождались в нас мечты, и даль влекла необычайно. В те годы мы учились жить бесхитростно, правдиво, просто любить и дружбой дорожить, ставить пред собой вопросы. Но главное, что вместе мы любили петь, молиться Богу, вникать в кругу своем самы. И повзрослели по-иному. Зажжен в сердцах огонь любви к Христу, а значит, где б ни были, в каких краях, смысл упования не утрачен. Пред нами тропы пролегли, там все таинственно и ново, но пронесем через годы мы.